Общество на террасе собралось в основном женское, с потугами на гламур и блондинистость. Были и мужчины, конечно же, но тоже гламурно-невразумительные, ушедшие природой и сутью в свой внешний лощеный вид. Еще дама почтенных лет была, но с хорошо сохранившейся фигурой и молодой сноровкой лица, то есть играла им, как хотела, изображая девчачью наивность. «Наверное», — подумала Лина, пока они стояли с Диной там, невдалеке, на газоне, оценочная кампания относительно ее, как вновь прибывшей дамы, уже совершилась. Судя по выражениям лиц, явно не в ее пользу. «Знакомьтесь, господа, это Лина, жена Павла Сергеевича Жука. Прошу любить и жаловать», — раздался голос Дины. «Экка, как она это произнесла с насмешливым и душераздирающим апломбом. Еще и стоит, произведенным эффектом наслаждается. Немой сценой, как в «Ревизоре». Первой пришла в себя та самая с хорошей фигурой и молодой сноровкой лица, поднялась из кресла, подошла к Лине, протянула руку. «Очень приятно, меня Юлией зовут, а можно, простите, вопрос прямо в лоб?» «Можно и в лоб, отчего же нет?» — улыбнулась Лина, пожав плечами. «Поделитесь опытом, а? Как это вам удалось Жука захомутать? Тут некоторые грудью на шпагат сесть готовы были, да все никак. Где вы его сцапали, уважаемая Лина?» «В смысле сцапала?» — чуть поморщилась Лина. «Где, познакомилась, что ли?» «Ну да». «Мы с Павлом познакомились в маршрутке». «Где?» Опять снимая сцена, как в «Ревизоре», даже Дина уставилась удивленно, будто впервые Лину увидела. Юля всхохотнула, вдруг развернулась к рослой молодой девахе, застывшей с бокалом, так и не донесённым, до больших и очень пухлых губ. Произнесла насмешливо: «Слышь, Снежанка, ты-то как относительно этого варианта не допёрла? Оказывается, он иногда развлекается, в маршрутках время проводит. Пролетел ты, Снежанка, как фанера над Парижем. Целый год титанических усилий и псу под хвост». «Можно подумать, ты, Юлечка, усилиями не напрягалась», глотнув такие из бокала, медленно повела плечиком девица по имени Снежанна. «Я-то знаю, сколько ты бабок на массажистов потратила, между прочим, и на подтяжку в Швейцарии. А ты поживи с моё. Трех мужей смени, да после них с приличным состоянием останься. Потом учить меня будешь, поняла?» Грубо осадила ее Юля и, развернувшись, грациозно уселась в кресло, положив ногу на ногу. Дальше процедура знакомства покатилась более благополучно. Имена, лица, влажные рукопожатия, пьяненькие улыбки. Одно лицо мелькнуло и запомнилось трезвым, внимательным взглядом, и имя тоже запомнилось — Лиза. Кто-то всунул Лине в одну руку бокал с шампанским, в другую — тарелку с едой. Лина огляделась, присесть бы куда. Та, которая Лиза, махнула ей призывно рукой, показав на выход с террасы: «Идите за мной». «Вон там, за кустами, есть спокойное местечко. Пойдемте туда», — прихватила она Лину за локоток, «а то вы совсем растерялись, вижу». За кустами действительно обнаружилось несколько пластиковых столов с креслами. Устроившись за одним из них, дамы глянули друг на друга вполне дружелюбно, улыбнулись. «Меня Лизой зовут, помните?» «Да, помню. Спасибо за участие, Лиза», — с благодарностью проговорила Лина, «а то я и впрямь потерялась немного». «Ну, про немного это вы себе льстите, конечно», — усмехнулась Лиза. «Здесь вы себя вообще никогда не найдете и не старайтесь даже». «Почему?» «Да потому что вы здесь чужая и всегда чужой будете. Это же невооруженным глазом видно. Странно, как это вообще вас сюда занесло». «Да я, собственно, и не собираюсь здесь навеки поселиться. Это чужой праздник только и всего». «Да нет, вы не поняли. Я не об этом конкретном месте говорю, а вообще. То есть о том образе жизни, в который вы так стремительно вляпались. Не вписываетесь вы в этот образ, понимаете? Вы из другого мира, вы с той стороны баррикад, понимаете?» «А у нас что, война миров разве объявлена?» Лине это сравнение очень не понравилось. Что-то я ничего про нее не слышала. «Да ладно вам, Лина», — с умным видом прищурилась Лиза. «Все вы прекрасно понимаете. Послушайтесь моего совета. Бегите обратно в свой мир. Не лезьте ни в свое, ни гоже рядиться в чужие одежды. Ничего из этого не выйдет хорошего, я по своему горькому опыту знаю. А вы, значит, обрядились в чужие одежды? Да, обрядилась, когда-то поддалась искушению. Теперь жалею. Но ведь никогда не поздно, поздно. В том-то и дело, что поздно. Вздохнув, Лиза медленно подняла бокал с шампанским на уровень глаз, сощурилась от сполоха, играющего в нем запоздалого солнечного луча, а потом, еще раз вздохнув, осушила бокал до дна, со стуком поставила его на стол, помолчав, заговорила тихо. «Вы знаете, мы с мамой одни жили, ни отца у меня не было, ни дедушек с бабушками. Она учительницей музыки была, частными уроками подрабатывала. В доме всегда так чисто было, свежо. И будто музыкой все пространство заполнено. Моцарт, Бетховен, Шуберт. Я тоже музыке училась, даже в консерваторию поступила. Особых талантов у меня, конечно, не обнаружилось, но удовольствие, помню, от музыки получала огромное. Да, мы бедно жили, но у нас был свой мир, собственный, такая здоровая аскеза, знаете ли, и духовная, и физическая. Как утренний свежий воздух, чистое и прозрачное, и жених у меня был тоже из музыкантов. А потом разом кончилось все. Появился на горизонте обожатель, пухлый кошелек с деньгами, коварный искуситель. Я замуж за него вышла, не сразу, конечно. Поначалу напрочь отвергла, а потом уговорила себя. Хожу теперь в чужие одежды ряженые, и сбросить их с себя духу не хватает. Затягивает, знаете ли. Есть у злата коварная особенность. Оно просто так не дается. Ему и с той, из прежней аскезы свежий и чистый воздух подай. Вот такие дела, милая моя Лина. И никакой тебе больше музыки. Да, грустная у вас история, Лиза. Только я не поняла, музыка-то тут при чем? Она же вроде сама по себе. Ею при любых жизненных обстоятельствах можно наслаждаться, было бы желание. Не, к сожалению, это не так. Для духа музыки свобода нужна. Тот самый чистый воздух, если хотите, а с ними... Сделала Лиза пренебрежительный жест рукой в сторону террасы. Какая с ними может быть музыка? Для них Бетховен — всего лишь имя собаки из американского фильма. Да при чем тут они? Зачем вы все время на них оглядываетесь? С удивлением воскликнула Лина. «Вы сами по себе, а не сами по себе». «Нет, не все так просто, как вам кажется. У этой стороны баррикады свои правила игры, если хотите. Хочешь, не хочешь, а соответствуй. Попробуй-ка откроем глаза на правду про того же Бетховена. Не поймут, оскорбятся своим же незнанием. Или ты с ними, или против них. Вы знаете, я иногда хожу в консерваторию, тайно от мужа. Сижу в зале, смотрю, как моя отверженная когда-то любовь на скрипке в оркестре играет. Послушаю, поплачу, тоску свою полелею и домой. Мне потом надолго хватает. Кстати, он до сих пор не женат. Так может... Нет, Лина, не может. Поздно уже. Знаете, я часто возвращаюсь мыслями назад, туда, в момент искушения. Если б я именно тогда его преодолела. Что-то есть в этом моменте преодоления важное, значительное, необъяснимое. А может, оно в самой сути аскезы заложено. Не знаю. Не смогу объяснить, так и живу с тайным диссидентством в душе. А вам искренне советую, хорошо подумайте, прежде чем. О, а это за вами идут, кажется. Все, ухожу, исчезаю. По газону к их столику быстро шел Павел. Встав со стула и то ли улыбнувшись, то ли поздоровавшись с ним кивком головы, Лиза поплелась в сторону террасы, неся в руке пустой бокал. «Вот ты где! А я тебя там обыскался! Слушай, Малина, тут такое дело! Нам с Ленькой срочно уехать надо. У нас маленькая неприятность возникла. Я тебя оставлю тут ненадолго». «Ой, а можно я лучше с тобой?» — испуганно воскликнула Лина. «Да брось! Чего ты так испугалась? Мы же быстро смотаемся, сиди, расслабляйся, вон уже шашлыком пахнет. Скоро музыка будет, фейерверк, все танцевать начнут. Вечер только начинается, иди к гостям, отдыхай. Входи, как говорится, во вкус». «Но, Павел...» «Все, Малина, я убежал. Не скучай, я скоро!» — проговорил он уже на ходу, помахав рукой. Оставшись одна, Лина с тоской огляделась вокруг. На террасу идти не хотелось, чего ей там. Лиза права, чужая она на этом празднике. И сидеть тут одной тоже как-то не совсем в тему. Пожалуй, лучше пройтись вон там, по берегу пруда, босиком по песочку. Скинув кроссовки, она ступила босой ногой на траву, медленно пошла к берегу. А вот и прибрежный песок, чистый, гладкий, прохладный. Вода замерзла зеркалом у ног, будто приглашая: «Ну же, входи, не бойся. Вот бы и впрямь взять, да искупаться сейчас. Заплыть на середину прудика, поболтыхаться, а потом бы костерок на берегу разжечь, обсохнуть, согреться, на вечернюю зорьку посмотреть, тихо, без музыки, фейерверков и танцев». Присев на корточки, Лина окунула в воду ладонь холодная. Да и то, кто же-то купается в начале июня. Наверное, здесь потом в жару будет настоящая благодать. Вышел с террасы и в воду. Да, очень удачное место для дачи Леонид выбрал. Такой хороший и чистый пруд прямо на участке. Только он странный какой-то, не круглый, а будто по диагонали обрезанный. Ах, да, он же про какую-то плотину толковал. Интересно, что там за плотина такая. Надо пойти полюбопытствовать. Она медленно пошла по берегу, оставляя следы на песке. Однако песок вскоре кончился. Берег стал обрывистым, для ходьбы совсем неудобным. И пасторальный пейзаж тут же исчез, оборвавшись за грядой сухих сосновых стволов. Что ж, и в лесу погулять можно, хотя бы до того бетонного ограждения добрести. Наверное, здесь граница дачного участка проходит. О, а в ограждении-то проход имеется. Хотя, наверное, это и не проход вовсе. Просто бетонные плиты встали криво, образовав меж собой щель. Если слегка пригнуться, подсобраться, то пролезть можно. За ограждением ничего интересного Лина не увидела. Тот же самый лес, только неухоженный, немного напоминающий свалку, да уж. Леонид проблемой вывоза строительного мусора не особо напрягался. Свалил его за забором и все дела. Хорошо, хоть вдоль ограждения пройти можно. Надо бы направо взять. На плотину же хотелось посмотреть. Там и река должна быть, наверное. Если плотина есть, значит, и река должна быть. С небольшого взгорка Лине открылся вид на деревню. Крыша домов, огороды, дорога. Посередине излучины реки, только... Интересно, а сама-то река где? Берега обрывистые, пустые, лишь по дну течет слабое подобие ручейка, поблескивает полосой в лучах заходящего солнца. Хм, а сама-то река где? Тихо пробормотала себе под нос Лина, удивленно расставив руки в стороны. Где река-то? Пробормотала и вздрогнула от раздавшегося невдалеке смущенного покашливания. Обернулась, схватившись рукой за сердце. В пяти шагах от нее, примостившись на пенечке под кривой сосной, сидел пожилой мужчина вполне интеллигентного вида, то есть очень даже интеллигентного. Седая, аккуратно зачесанная назад грива волос, острый умный взгляд, выражение лица насмешливо-доброжелательное. Одет был седой интеллигент, как она сразу мысленно его окрестила, в старые до белизны отстиранные джинсы и наглаженную клетчатую ковбойку с коротким рукавом. «Простите, барышня, я не очень вас напугал, надеюсь». «Да как вам сказать? Вообще-то я не из пугливых. А у вас тут что, привал?» Лина рассмотрела на соседнем пеньке что-то вроде накрытого закусочного стола. На аккуратной холщовой салфетке лежали куски порезанного хлеба, огурец, в пластиковом поддончике слепленные друг с другом кружки копченой колбасы. В одной руке мужчина держал маленькую фляжку, в другой — изумительной красоты черненую серебряную рюмку. «Нет, у меня не привал, у меня здесь поминки». «Что?» «Да не пугайтесь так, барышня. Здесь у меня тело верного друга Каштана покоится. Хорошая была собака. 40 дней назад схоронил, да. Вы присаживайтесь на соседний пенек. Гости и мои будете. Не полагается на поминках стоять. Коньяку хотите?» «Ой, нет, спасибо». Замахала руками Лина, но на пенёк все же присела. «Надо же, какой дядька интересный! Поминки у него главное!» «Ну, нет так нет. Ладно. Тогда, если хотите, я на ваш вопрос отвечу». «На какой вопрос?» Да на тот, который вы сами себе давеча задали. Куда, мол, река делась?» «А, ну да. И куда же она делась?» «Так вы сами, наверное, ее недавно видели. Вы ж оттуда, из-за забора сюда пожаловали». Интеллигент показал рукой в сторону ее недавней лазейки. «Ну да, там сегодня у хозяина день рождения, я его гостья, а при чем тут река-то?» «Экая вы несообразительное право. Пруд хозяйский на территории видели?» «Да, конечно, очень красивый пруд». «Но так это и есть наша бывшая река Серебрянка». «Красивый, говорите, пруд получился. Ладно, что ж, хоть не за даром сгинула красавица, и то хорошо». «Погодите, как это сгинуло? Вот этот маленький ручеёк — это и есть бывшая река?» «Ну да», — так решил господин Сосновский. «Ни к чему нашей деревне такое удовольствие. Притащил технику, в два счета плотину соорудил. Уж третий год мы без реки живем. Ни огорода полить, ни баньку истопить, ни искупаться, ни порыбачить. На всю деревню одна действующая колонка осталась, да и та на окраине, зато у него теперь пруд на участке есть. Эстет. Чистой воды эстет ваш Сосновский». «Он не мой, я про это не знала ничего, честное слово. Я тут в первый раз». «Да ладно, не оправдывайтесь. Я и сам понял, что вы не в курсе этой драмы». «Но почему вы так спокойно об этом говорите? Можно же было сразу этому произволу воспротивиться». «Воспротивиться? Это вы хорошо сейчас выразились, конечно, и как, по-вашему? Мы должны были воспротивиться». «Ну, не знаю. Жалобу в сельсовет написать, в полицию, в прокуратуру». «Ну да, ну да. Можно еще и в Организацию Объединенных Наций, к примеру, или в Совет Безопасности», — невесело пошутил Ленин собеседник. «Тоже очень хорошая контора, ничего не могу сказать». «Это вы шутите так, что ли? Я не поняла». «Шучу, конечно. Когда на жизни целой деревни одним махом крест поставлен, только и остается шутки шутить. Я вот всю жизнь вроде серьезным человеком был, кафедрой прикладной математики в техническом вузе заведовал. А на старости лет, видите, пришлось шутником заделаться. А что делать? Когда у меня 5 лет назад сердце прихватило, врачи посоветовали прогулки по лесам да чистый воздух. Вот мы с женой и выбрали эти места. Квартиру в городе продали. Теперь вот гуляю каждый день на дальнюю колонку с коромыслами. Час иду туда, час обратно. Да еще и одинокой бабульке, соседке Пелагеи Макаровне, надо бы воды принести. Какое ж сердце такие перегрузки выдержит? Но неужели вы и впрямь никак с этим произволом не боролись? Да, бороться-то мы, конечно, боролись. То есть еще как боролись. И митинги проводили, и подписи под петицией. Всей деревни собирали, и в сельсовет ходили, и в полицию, как вы присоветовали, и в прокуратуру. Бабки даже анафему господину Сосновскому в церкви заказывали. И что? Да ничего, как видите. Плотина построена, реки нет. Результат сам за себя говорит. Народ на митинг больше не собирается. Все тихо и спокойно. Живем, как Бог на душу положит. Значит, смирился народ? Смирился? Нет. Я бы так не сказал. Здесь, понимаете ли, еще более страшная вещь произошла. Наши деревенские, они словно бы приняли произвол вашего друга Сосновского за некую аксиому, признали, объяснили для себя, прониклись им на уровне сознания. Как в школе дети принимают знания о том, что Волга впадает в Каспийское море. Сказали, впадает, значит, так оно и есть. Если сопротивление не принимается, значит, Сосновскому действительно все можно. Вроде того, он же богатый, стало быть, право имеет. А мы не богатые, твари дрожащие. Все это принять должны как данность. Такая вот коллективная достоевщина у нас в деревне Серебрянки случилась. Ну, скажите, не свинство ли? Да, пожалуй, согласилась Лина. Но что ж теперь с этим делать? Со свинством-то? Да ничего, милая барышня. Ничего уже тут не поделаешь. Дьявольская эпидемия богатомании совершила свою паразитическую задачу. Обратной дороги нет, скосила людей, как холера. Иной смотришь, только вчера вроде нормальным человеком был, а сегодня уж и в нем этот вирус трепета к богатству сидит. Он, этот вирус, главное дело, сразу в мозг человеческий внедряется, питает его искушением да вожделением, так и происходит замена. Был нормальный человек, и нет его. Одно только молчаливое уважение к высокому. то бишь к материальному, в нем и осталось, как эталон правильного нынешнего миропонимания. А отсюда, как гриб, и произрастает соответствующее уважение к пакостям имеющего. «Ну, так уж и уважение», — не согласилась Лина. «Да включите телевизор, там же сплошные протестующие с экрана кричат». «Это не протест, когда кричат, это такая форма зависти, как это, мол, у соседа есть, а у меня нет. Да и не мудрено при наших-то социальных катаклизмах. Сначала людей в равенство братства, да в безденежье мордой тыкали, потом, сразу не дав опомниться, новые времена тяжким испытанием явились. Вот народ и не выдержал, заболел, завожделел, запотреблял, закредитоманился. Посмотрите, какой нынче трепет вызывает пресловутая обустроенность, евроремонты, мебеля. Нет, я вовсе не против комфорта как такового, просто мне... За суть человеческую, растворенную в холодильнике и телевизоре, обидно. Кто он нынче, наш человек? Без евроремонта и купленного в кредит автомобиля, получается, никто? Выпал из общего ряда. Пусть он будет семи пядей во лбу и очень развит духовно. Все равно никто. Ну, не знаю, как-то все это слишком уж безысходно звучит. И что, никакого выхода нет? А в чем выход? Противопаразитные инъекции всем ставить, что ли? Или парадигму народного сознания чистить да на корню менять, и кто же это делать станет? Нет, это не так просто, да и невыгодно никому. Я вот недавно передачку одну по телевизору посмотрел. Там народ в студии возмущался по поводу отказа от миллионной премии одного нашего математика. Сколько злобных эмоций, сколько совершенно искреннего возмущения. Некоторых от гнева вообще сотрясало, только что пена изо рта не шла. Откуда, мол, такая сволочь выискалась? Посмела оскорбить общество отказом от денег, а ту его, этого математика. Все в едином порыве, а ту, вон его, из рядов человеческих. Да, я тоже эту передачу смотрела, только я как-то таких трагических выводов не сделала, аккуратно возразила Лина. Мне кажется, вы немного преувеличиваете проблему. Вот относительно чиновников, тут да, тут я согласна. На этом поприще есть. Где вирусу вожделения разгуляться. Наверняка Сосновский их всех подкупил, поэтому вы проиграли борьбу за свою серебрянку. А может, вам снова ее возобновить, борьбу-то? Сейчас вон даже указ новый вышел по борьбе с коррупцией. Да ладно вам, барышня, гибло это дело. Никакая борьба с коррупцией тут не поможет. Если у чиновника вирус вожделения уже грибами разросся по всему организму, он все равно... Путь дорогу к своей выгоде найдет, и полицейский, бывший милиционер, тоже найдет. Его по рукам будут указками бить, а он найдет. Все руки в кровь разобьет, все равно извернется. Все это полумеры. Помните, как умница Булгаков сказал: разруха, мол, в головах наших, то есть в сознании человеческом. Нет, нет, указками вирусов не убьешь. И человеческое достоинство обратно не восстановишь, потому что оно. Состоит в первую очередь в свободе от любой одержимости, в том числе и денежной. От одержимости надо себя сохранять в первую очередь. Да, да, это вы хорошо сказали. Теперь согласилась со своим собеседником Лина. И именно от одержимости мне тоже, знаете, немного странно и обидно бывает, когда мои друзья и знакомые ни с того ни с сего исполняются великим денежным или бытовым хотением. Только я и не предполагала, что все это так серьезно, вернее, я именно так все это и чувствовала, только словами выразить не могла. Правда? Да, да. Ну что же, очень приятно, если так. Стало быть, я в этом лесу единомышленника обрел. Значит, не все еще потеряно. Может, такие, как вы, новых деток народят, да по-другому воспитают, или внуков, может, надо же с чего-то начинать. Звать-то вас как, единомышленница? Марина Васильевна Смородина. Почему-то представилась Лина полным именем, протянув руку. «А я Петр Петрович Горский. Будем знакомы, Марина Васильевна. Какая фамилия-то у вас знатная? Смородина. Чисто деревенская. Будете еще раз в Серебрянке, заходите в гости. Я вон в том доме живу, с острой крышей, который у самого берега, вернее, у бывшего берега». Лина проследила взглядом за его рукой, промычала утвердительно. «Да, вижу, мол». Дом, стоящий у бывшего берега, хоть и был добротным, но выглядел сиротливо, глядел окошками на обмелевшее дно реки, словно изумляясь произошедшей с ним несправедливости. «Скажите, Петр Петрович, а раньше, когда Серебрянка жива была, вы поутру купаться ходили? С крыльца по тропинке и прямо в воду?» Вздохнув, она ругнула себя, бог его знает, зачем такой бестактный вопрос задала. Может, просто подумалось, как это здорово, когда можно вот так, проснувшись утром, пойти и окунуться в воду. Вот Сосновский, например, захотел и организовал себе такое удовольствие, то есть просто отнял его у Петра Петровича. «Да, чего теперь о былом переживать, Марина Васильевна? Я стар, мне недолго осталось. Жаль только, дружок Каштан меня не дождался. Покинул безвременно. Хорошая была собака, добрая, верная. А может, все-таки выпьете за упокой его собачьей души, а? У меня хороший коньяк, еще из той жизни остался, когда о суррогатах и не помышляли. Никому тогда и в голову такая мысль не могла прийти. Суррогатный коньяк производить, да. Были времена». «Нет, спасибо, Петр Петрович», — покаянно прижала ладонь к сердцу Лина. «Пойду я. Темнеет уже, боюсь, дырку в заборе не найду». «Так, может, проводить вас?» — сделал торопливую попытку подняться с пенька Горский. «Нет, не надо, что вы. Я сама. Я помню, где это. Аккурат напротив свалки строительного мусора». «Да уж, хорошая примета. Ну тогда спасибо вам за компанию, за приятную беседу. Потешили старика вниманием». «И вам спасибо, вы. Вы держитесь, Петр Петрович. Может, оно как-то и устроится все по-другому». «Тогда и вы держитесь. Держите себя изо всех сил. В достоинстве да в свободе от одержимостей. Не поддавайтесь искушениям. Счастья вам, милая женщина». «И вам тоже, Петр Петрович. Прощайте». Сумерки совсем сгустились, когда Лина добрела до дырки в заборе. Пока шла по лесополосе, со стороны дома нарастали звуки музыки. Невнятное бум-бум постепенно переходило в знакомую, запетую до состояния обморочной скороговорки мелодию. Надо же, господа господами, а музыку слушают самую примитивную, простонародную. Обогнув декоративные кусты, Лина ступила на газон, нехотя поплелась на свет китайских фонариков, под которыми вовсю происходили именинные пляски. Гости не танцевали, они именно плясали, потешались, то есть очень старались изображать лицами и телами некоторую нарочитость. «Ах, посмотрите, как мы под эту простоватую музычку балуемся! Приелись нам спаржи с устрицами! Нам простотой поиграть хочется, селедочкой да под водочку!» Вон и Дина, подняв вверх бокал и прикрыв глаза, изгаляется в незамысловатой пляске, и Лиза с ней рядом вьется. Впрочем, угадывалось-таки за этой нарочитостью неподдельное истинное удовольствие. Надо бы его сокрыть, конечно же. А оно ползет наружу, и никакими стараниями его не прикроешь. Уж больно вкусовые ощущения, знакомые для души, родные. А стараться-то все равно надо, держать лицо в насмешливости. Подойдя к Дине, Лина тронула ее за руку, качнула головой. «Отойдем, мол, в сторонку». Недовольно пожав плечами, та пошла за ней, обмахивая ладонью разгоряченное танцем лицо и продолжая по инерции слегка подтанцовывать. «Послушайте, Дина, вы в курсе, что из-за вашей плотины вся деревня Серебрянка осталась без воды?» Дина, сфокусировав на Лине взгляд, возмущенно развела руки в искреннем недоумении. Было и еще что-то в этом недоумении, очень злое. «Ну, без воды и что?» «Да там же всего одна колонка функционирует, и та на краю деревни». «И что? Вам-то какое дело? Или вы это, как ее, революционерка Клара Цеткин? Роза Люксембург, да?» Дина вдруг захохотала так громко, что все танцующие с интересом оглянулись. Потом, словно испугавшись собственного смеха, Дина припала к бокалу с шампанским, осушила его до дна. То ли вздохнув, то ли всхлипнув, приблизила к Лине подернутые пьяной поволокой глаза и прошипела. «А ты что, милая, решила здесь свои порядки навести, да? Из грязи да в князи выпрыгнула, и теперь не знаешь, как этим обстоятельствам покруче выпендриться? Или у тебя там в деревне близкие родственники остались?» Она собралась было еще выплюнуть парочку подобных вопросов, но вдруг застыла, вглядываясь в синеву сумерек, и тут же быстрая судорога пробежала по злому лицу, надевая на него маску приятности. Глаза распахнулись, губы растянулись в милейшей улыбке. Обняв Лину за плечи и слегка развернув назад, Дина проворковала в ухо: «Ой, а вот и наши дорогие мужчины приехали». По газону, улыбаясь, шли им навстречу Павел со своим другом детства. Вернее, улыбался только Павел, Сосновский лишь притворялся, озабоченно оглядывая пьющую танцующую толпу. «Ну, как вы тут, девочки?» — потянул к себе Павел Лину из Дининой обнимающей руки. «Соскучились, наверное». «Конечно, соскучились», — игриво взвизгнула Дина, неловко покачнувшись и продолжая цепляться за Линино плечо. «И шампанское без вас не пьется, и шашлык в горло не лезет». «О, милая, ты набралась, похоже». С ноткой сердитой брезгливости тихо проговорил Сосновский. «Мы ж с тобой вроде договаривались. Давай отойдем на минутку, я тебе шипну пару ласковых». Цепко ухватив за предплечье, Сосновский быстро повел жену в сторону террасы, прошептал Лине на ухо. «Ну все, пропал, бедная Динка. А ты чего такая кислая? Тебя никто не обидел?» «Нет, никто меня не обидел. Просто я домой хочу. Давай отсюда уедем, а? Прямо сейчас, ну, пожалуйста». Видимо, присутствовало. У нее в голосе что-то такое, до крайности отчаянное. Внимательно посмотрев Лине в глаза, Павел тихо произнес: «Что ж, давай уедем. Только уйдем по-английски, не прощаясь. Пошли, пока Ленька не вернулся. Я ему из машины позвоню, скажу, что у тебя голова заболела». Коля устроился на заднем сиденье, свернувшись калачиком, перебравшись на водительское место, проговорил, позевывая: «Чё-то вы рано отстрелялись, Павел Сергеевич, еще и мотор не остыл, а я думал, спать сейчас залягу». Лина начала извиняться, но Павел остановил ее. Машина тронулась. «Ну, что случилось? Рассказывай». Повернулся к Лине Павел, когда миновали ворота, и автомобиль помчался по улицам спящей деревни. «Я же вижу, с тобой что-то не так». «Ничего себе! Что-то не так! Да ты хоть знаешь, что вытворил твой Сосновский?» — проговорила Лина. «А что он такое успел вытворить? Мы вроде вместе уехали». «Да нет, не сегодня вообще. Представляешь, он, чтобы себе на участке красивый пруд устроить, речку Серебрянку плотиной перекрыл. И теперь вся деревня осталась без реки. Всегда была с рекой, а сейчас без реки. Ни огород полить, ни искупаться, ни баню истопить. Одна колонка на всех. А если и там воды не будет, когда упадет уровень подземных вод? Представляешь, целую деревню практически уничтожил». «Ну, так уж и уничтожил». «Ты?» — не поверила услышанному Лина. «Ты что, оправдываешь его, что ли?» «Да нет, зачем? Я ж не судья, чтобы обвинять или оправдывать. Просто это его дело личное. Его дача, его территория, его менталитет». «Менталитет? Это что значит? Что ему все можно, так что ли?» «Да нет, ну понимаешь, Ленька, он вообще такой. У него чувство собственности оказалось слишком открытым, незащищенным. Это его беда». «Не поняла. Объясни». «А чего тут объяснять? В каждом из нас живет болевая кнопка чувства собственности. Только не до каждой кнопки может черт дотянуться. Или ты сам на нее нажимаешь, или черту это право отдаешь. Есть разница. А черт особенно любит таких, которые ни умом, ни интеллектом, ни способностями не блещут. Раз и нажал на кнопку, и все. Пропал человек, понесло его на всякие дикости. Таких людей жалеть надо, а не осуждать». «Значит, и ты не осуждаешь?» «Ну да, он же мой друг детства. Куда его теперь девать-то?» «И что? И ты бы так смог?» «Я? Нет, я, знаешь ли, сам своей кнопки хозяин. И никогда ни у кого ничего не отнимал, я только давал. Людям жилье строил, причем такое, какое они хотели. Рабочим зарплату давал, и не самую маленькую. Но это я, понимаешь? Я сам за себя отвечаю, а за Леньку я отвечать не буду. И тебе не советую. Ты же не за него замуж выходишь, а за меня». Притянув Лину к себе, Павел прижался губами к виску, ласково провел ладонью по затылку, успокаивая: «Экая ж ты у меня трепетная оказалась. Чужую беду близко к сердцу берешь. На свете много всяких бед, милая моя, а сердечко беречь надо. Успокойся». «Как интересно вы про кнопку-то, Павел Сергеевич», — вдруг тихо проговорил со своего места Коля, Илина с Павлом посмотрели на него удивленно. «И где же эта кнопка располагается, не подскажете? Это я к тому, чтобы случаем для такого черта не открыться. Я тут недавно на дачку одну позарился, прикупить хочу, а вдруг и меня тоже на дикости понесет. Где-где? На пузе где?» Крепко обхватив Лину за талию и слегка тряхнув, громко расхохотался Павел. «Так что береги пузо, Коля! Никому свой пупок особо не показывай!» Мягко высвободившись из его рук, Лина лишь вяло улыбнулась, отвернулась к окну, замолчала грустно. Потом тихо проговорила: «Ты меня сейчас домой отвези, ладно? Ко мне домой». «Да что с тобой, Малина? Обиделась, да?» «Нет, не обиделась, просто за Женьку переживаю. Оставила ее там одну, совсем растерянную. У нее жених куда-то пропал, она нервничает». «Так позвони». «Нет, я лучше так, без звонка, что-то на сердце неспокойно». «Ну хорошо». Дальше ехали молча. Машина уже бежала по вечернему шоссе, быстро промелькнули за окнами городские улицы. Когда остановились у подъезда, Павел взял Линину ладонь, прижал тыльной стороной к губам. «Все будет хорошо, Малина. Все устроится со временем, поверь мне. Иди. А завтра утром я за тобой Колю пришлю. Завтра у меня выходной, завтра Егор приедет. Иди. Спокойной ночи тебе. Женьке привет передавай». «Хорошо. Передам. Пока». Выскочив из машины, она торопливо скрылась за дверью подъезда. Очень хотелось домой, как в собственное спасительное жизненное пространство. Закрыть дверь, включить свет в прихожей, в комнате стянуть с себя тесную одежду вместе с эмоциональной переполненностью утра, дня и вечера. Потом посидеть с Женькой на кухне за чашкой чая. Хорошо-то как! «Жень, ты дома?» — крикнула Лина в темноту, открыв дверь своим ключом. «Да, мам!» — послышался из комнаты надтреснутый слезный голосок. «А ты почему вернулась?» Тут же появилась в прихожей дочка, смахивая со щеки слезу. «Ну вот, обещала не плакать. Как же я не вернусь, если ты плачешь? Что, Денис так и не объявлялся?» «Нет, мам». «Ну и ладно, сейчас я переоденусь, чаю попьем». Однако ни до переодевания, ни до чая дело не дошло. Обе они, войдя в комнату, вздрогнули от дверного звонка. «Это Денис! Мам, я сама открою!» — бросилась Женька к двери, чуть не сбив Лину с ног. Она тихо опустилась на диван, прислушиваясь к происходящему в прихожей действу. Говорок оттуда слышался странный. Вовсе не мужской, скорее женский, торопливый, нервно булькающий. Вот и Женька в дверном проеме появилась, пятясь назад. За ней вошла незнакомая женщина, ступила на ковер, огляделась кругом, будто прицениваясь. «Да уж, не Версаль. Впрочем, как я и ожидала». Узрев, наконец, Лину, сидящую на диване, гневливым жестом вскинула в сторону растерянной Женьки руку. «А вы, стало быть, мать этой девицы, так я полагаю?» «Да, я ее мама, а вы, собственно, кто?» «Хороший, очень хороший вопрос вы сейчас задали, милая. Что ж вы так плохо свою дочь воспитали, интересно мне знать. Вы посмотрите, посмотрите, что творится». Она нервно закопошилась в сумочке, выудила оттуда мобильник, потом быстрым жестом подсунула Лине к самому носу, так что пришлось слегка отпрянуть. «Нет, вы только посмотрите! 40 вызовов за день! Неужели ваша дочь думает, что таким образом можно приличному парню на шею сесть? Это что еще за наглость такая?» «Так вы мама Дениса, что ли?» — запоздало догадалась Лина, почему-то виновато улыбнувшись. И впрямь черт его знает, почему вдруг виновата. Может, слишком уж напористо себя гостья повела? Ворвалась, как штурмовик-бомбардировщик среди ясного неба. Полоснула пулеметной очередью, хотя с виду вполне себе интеллигентная женщина и очень даже симпатичная. Ухоженная, красиво причесанная, одета, дорого. Не вписывается хамоватый тон в ее облик, хоть убей. С толку сбивает, вот и выползла на Лине на лицо эта растерянная улыбка, да еще и, видимо, дополнительной смелости гостье придала, ишь, как подбоченилась в боевой стойке. «Да, именно так, я мама Дениса, и я не намерена терпеть неудобства из-за наглости вашей дочери. У мальчика сессия на носу, а мы вынуждены его к бабушке отправлять, целые детективные истории сочинять о ее тяжкой болезни, да еще и телефон у него тайно экспроприировать». «Так значит, Денис уехал?» Тихим эхом проговорила Женька, прижав ладони ко рту. «Значит, его в городе нет?» «Да, милая, нет», — быстро развернулась дама к Женьке, зло сверкнув очами. «А как ты хотела, хитренькая моя девочка, чтобы я для тебя и впрямь обеденный стол накрывала и умилялась твоей пронырливости? Замуж захотела пристроиться за перспективного мальчика, да? Надоело в убогости жить? Одним прыжком в приличную жизнь проскочить захотелось? Нет, дорогая, не выйдет, не на тех нарвалась!» Выбросив заряд ярости, дама устало бросилась в кресло, втянула в себя воздух, нервно трепеща крыльями носа и воинственно взглядывая на онемевших Лину и Женьку. Онемение было таким сильным, что, казалось, ни одно слово не сможет проскочить через застывшее горло, да и слова нужные как-то не находились. Всплывали в голове удивленным ответным гневом и тут же лопались, как мыльные пузыри. «Погодите, что вы? Да как вы? Да что вы такое говорите?» Выскочило, наконец, у Лины первое хрипловатое возмущение. «Да? И что я такое говорю, интересно?» Сузив глаза и скорчив злую гримаску, подалась вперед из кресла гостья. «А вы думали, я свои объятия распахнуть пришла, что ли? Да вы? Да если б вы знали, чего мне, чего нам с мужем стоила такая жизнь, в которую теперь ваша дочь вот так за здорово живешь, впрыгнуть хочет! Через какие мы унижения прошли! Сколько чужих задниц слезали, чтобы в этой жизни как-то устроиться! Поверьте, и мы когда-то в таком же убожестве жили!» Энергично взмахнула она рукой, обводя пространство вокруг себя, но при этом не свешивали свои проблемы на чужие головы. Все, все сами. Ой, да что с вами говорить, разве объяснишь? Она вздохнула было, но, видимо, уловив созревшую в свою сторону попытку к сопротивлению, снова заговорила быстро. «Нет, вы не думайте. Мне ваши поползновения, между прочим, очень даже понятны. Мы ведь тоже. Мы сюда из маленького городка приехали. Дениска тогда еще и в школу не ходил. Квартиру там продали. Здесь комнату в коммуналке купили. Муж у меня очень долго в мелких чиновниках сидел. Никаких перспектив не было. Господи, да как мы только не изворачивались, чтобы ему движение по карьерной лестнице организовать, все эти обеды в ресторанах для нужных людей, дорогие подарки к праздникам. Годы ведь жизни на это положены, годы. Причем лучшие годы, вы знаете, сколько надо на лапу дать, чтобы заполучить хоть какое-то маломальски приличное место. А как нам квартира в элитном доме досталась, вам рассказать? Я помню, колготки себе боялась купить. Все время в брюках ходила, чтобы лишнюю копейку сэкономить. Я уж не говорю о взятках». «На взятки, что ли, экономили-то?» Вдруг вырвалась у Лины нервно-насмешливо. «Да, да, если хотите. И именно так. У самой колготок нет, а я мужу костюм за $1000, чтобы выглядел прилично, а в карман пиджака конвертик с деньгами. Я столько лет впроголодь жила одними только мечтами о хорошей жизни. Даже не для себя, для сына скорее. А теперь что? После всего этого я должна раскрыть объятия вашей нищей дочери? Пустить ее в свой устроенный комфортный мир, поделиться нажитым состоянием? Да окститесь, женщина, я что, похожа на сумасшедшую?» «Ой, а ведь и впрямь похоже». Вдруг сами собой родились в голове Лины нужные слова. «То-то я думаю, чего это меня сковало всю, когда вы сюда вошли? Энергия сумасшествия, она, знаете ли, заразительна. И потому уходите, женщина, прошу вас. Мы с дочерью нисколько не будем огорчены вашим уходом. Одно только обстоятельство в этой истории удручает. Любовь жалко. Любовь вашего сына и моей дочери». «Ах, вас обстоятельство удручает», — скривило лицо мать Дениса. «Надо же, слово-то какое хорошее придумали. Удручает. Еще и любовь сюда приплели. Красиво звучит, конечно. Любовь, надо же». «А вы что, никогда раньше этого слова не слышали?» «Ну почему же не слышала? Я тоже иногда мыльные сериалы по телевизору смотрю, иногда и всплакну от умиления, не без этого. Там тоже, знаете, бывает любви жалко, то есть удручает. Но чтобы в реальную жизнь все эти страсти переносить, это же даже не смешно, честное слово. А с вашей стороны глупо и бездарно. Надули себе воздушный шарик, чтобы взлететь да протянуть руки к чужому состоянию. Дураков нашли? Отчего же ваша дочь в слесаре не влюбилась, интересно?» «А отчего ваш сын не влюбился в принцессу государства Монако, к примеру?» поинтересовалась Лина. «Вы этим вопросом не задавались?» Незваная гостья растерялась. «Мам! Не надо! Прекрати, мам! Пусть она уйдет! Выгони ее, мам!» Голосок Жени от двери пропищал таким скорбным отчаянием, что обе женщины дружно повернули к ней головы, по-разному, конечно, повернули, Лина с испугом, гостья с возмущением. Женька стояла, прижав кулачки ко рту и, широко распахнув глаза, тряслась мелкой дрожью, как в лихорадке. «Женечка, успокойся, что ты?» Лину будто ветром с дивана снесло, она бросилась к дочке, обхватила руками, прижала изо всех сил к себе, пытаясь отгородить от чужой злобности. «Нет, как это она?» Взяла и увлеклась глупейшим диалогом и совсем про Женькино присутствие в комнате забыла. «Пусть она уйдет, мам! Выгони ее, пожалуйста!» Трясясь в ее руках, снова проговорила Женька сквозь дробное клацанье зубов. «Вот, вот, пожалуйста, полюбуйтесь!» Резко вскинула гостья в сторону Женьки руку. «Что это значит «выгони»? Что это за маргинальное воспитание? И попробуйте мне сказать после этого, что я не права, еще туда же! Любовь какую-то приплели!» «Вы бы, уважаемые, для начала на собственное воспитание внимание обратили. Оно у вас, если сказать мягко, далеко не аристократическое», — с удовольствием ощутила Лина долгожданный металл в своем голосе. «Ворвались в чужой дом с криками, руками машете, а мы с дочерью, между прочим, в гости вас не приглашали. И не надо мою дочь оскорблять, пожалуйста. Она прекрасная, умная и воспитанная девушка. По крайней мере, ей в голову не придет вот так в чужой дом с оскорблениями врываться. И я вас очень вежливо прошу, покиньте наш дом, пожалуйста. И чем скорее, тем лучше, будьте так любезны». «Ой-ой-ой!» — вдруг скорчила злую гримаску гостья, собрав лицо востроносой куриной гуской. «Какие мы тут все вежливые, смотрите-ка! Бедные, но гордые, да? Вот и сидите, и не высовывайтесь никуда со своей гордостью. Кушайте хлеб с маргарином и радуйтесь. Куда вы полезли со свиным рылом в калашный ряд? Тьфу!» «Не надо здесь плевать, уважаемая», — с нажимом проговорила Лина. «Если уж вам так приспичило плюнуть, сделайте это в подъезде. Или до своего калашного ряда дотерпите, уйдите, прошу вас. Не провоцируйте меня на применение физической силы. А что, можете?» «Могу». Почуяв, видимо, в голосе Лины и впрямь для себя нехорошую перспективу, гостья торопливо поднялась из кресла и опасливо шагнула в сторону двери. «Я же говорю, маргиналы, дайте мне пройти». Потянув Женьку за плечи, Лина отступила, давая дорогу. В прихожей, взявшись за ручку двери, женщина вдруг развернулась и выставила в их сторону указательный палец. «Но вопрос мы решили, надеюсь». «К счастью, у нас нет с вами общих вопросов. Да уйдете ли вы уже, наконец?» — рявкнула Лина. От звука захлопнувшейся двери Женька вздрогнула, выгнулась в руках матери, будто ее стегнули розгой по худой спине. «Тихо, тихо, моя девочка!» — ласково провела руками Лина по вздрагивающим плечам. «Тихо, все уже закончилось. Пойдем, я тебя в твою комнату отведу. Тебе полежать надо. Сейчас водички принесу». Послушно вытянувшись на постели, Женька уставилась в потолок, не мигая. Потом резко села, обхватила мать за шею, прошептала в ухо тоненько, слезно: «Мам, ну почему? За что она с нами так? Что мы ей плохого сделали? Я же ни в чем не виновата. Я же всего лишь ее сына полюбила. За что?» «Женечка, милая, сейчас можно кучу всяких вопросов задать и ни на один из них не получить вразумительного ответа. Как мне сегодня один умный человек сказал, каждый сам распоряжается своим сознанием. Его чужим добрым вмешательством не почистишь и противопаразитную инъекцию в него не введешь». «Какую инъекцию, мам?» «От вожделения и без достоинства, Жень. Понимаешь, эту женщину просто пожалеть надо, потому что она больна, безнадежно больна. Слышала же, какими способами она лезла в свою состоятельную жизнь, как топтала свое Богом данное человеческое достоинство». «Да, слышала». «Ну, вот тебе и результат. Прямо-таки мефистофельский. Отдай душевные природные качества, получишь богатство и глупую спесь в придачу. Наверное, самые страшные формы спесивости наблюдаются именно у тех, кто, как она, сделал такую вот отчаянную попытку вылезти из грязи в князи, по-моему, очень жалкое зрелище. «Да, мам, наверное, только все это слова, хоть и правильные. Что мне от них? Я же его люблю, мам и Денис. Я знаю, он меня тоже любит. Я точно знаю, что нам теперь со всем этим делать, мам. Как жить?» «Я не знаю, Женечка, не знаю. Наверное, как-то перетерпеть надо. Я не знаю, что тебе еще сказать». Они всхлипнули в унисон, расплакались, вжавшись друг в друга и смешивая на щеках общие слезы. Постепенно Женька обмякла, безвольно опустила руки, свалившись в подушки, подтянула коленки к животу, отвернулась к стене, затихла, лишь изредка содрогаясь в запоздалых слезных конвульсиях. «Жень, давай я тебе горячего чаю с медом принесу», — предложила Лина. «Попьешь?» «Нет, мам, не хочу. А может, съешь чего-нибудь?» «Нет, не надо. Тогда валерьянки, что ли. А еще лучше коньяку. Немножко. Давай, а?» «Ты иди, мам», — помотала головой Женька. «Можно я одна побуду? Спасибо тебе, ты. Иди». «Ну хорошо. Я тебя одеялом укрою. Ты поспи, Жень. До утра поспи, а там... Там видно будет, как жить. Утром всегда все понятнее, Женечка».